Возле перевала Доугаушань есть громадный водопад. Когда смотришь на него, кажется, будто девушка спустила с отвесной скалы свои длинные волосы. Местные жители называют водопад белыми волосами. О сестрице белые волосы сложена легенда. Давным-давно в окрестностях горы Доугаушань не было воды, и люди уповали только на небо. Пошлет оно дождь, земля пропитается влагой, и люди утолят жажду. Когда же начиналась засуха, приходилось ходить за водой за 7 ли к маленькой речке. Вода была здесь так же драгоценна, как масло. В деревне возле горы Доугаушань жила одна девушка. Ее густые темные волосы не спадали до самых пят. Она укладывала их на затылки, но волосы на голове не умещались, и приходилось обматывать их вокруг шеи и плеч. Все звали девушку Чан Фамей, сестрица длинные волосы. Мать ее лежала в параличе, и девушка разводила свиней, чтобы прокормить себя и мать. Каждый день Фамей, закрутив волосы вокруг шеи, отправлялась за 7 ли к речушке за водой. Потом рвала в горах траву и приготовляла корм для свиней. Так в постоянных хлопотах проходили дни. Однажды Фамей с бамбуковой корзиной за спиной добралась до перевала и, карабкаясь по нависшему над пропастью утесу, увидела редис, который рос прямо на каменной стене. Листья у редиса были ярко-зеленые и удивительно красивые. «Возьму-ка я его домой», — подумала девушка. «Он, наверное, очень вкусный и ароматный». Она ухватилась за листья и изо всех сил дернула. Показалась круглая головка редиса величиной с чайную чашку. А в каменной стене образовалось круглое отверстие, из которого потекла чистая вода. Вдруг редис вырвался из рук девушки, и хлоп снова заткнул отверстие в каменной стене. Вода сразу же перестала течь. Во рту Фомея пересохло, ей очень хотелось пить. Тогда она снова выдернула редис, из отверстия опять потекла ключевая вода. Девушка прильнула к отверстию и принялась с жадностью пить. Вода была чистая, холодная и сладкая, как грушевый сок. Но едва она отняла губы от родника, как редис снова вырвался и шумом заткнул отверстие. Фомей оцепенел от изумления и никак не могла понять, что происходит. Вдруг подул сильный ветер, подхватил девушку и перенес ее на дно ущелья. Там на каменной глыбе восседало чудовище с головы до ног, заросшее рыжими волосами. «Я открыл тебе секрет этого родника!» — гневно закричал он. «Но ты не должна говорить о нем людям! Если кто-нибудь придет сюда за водой, я убью тебя! Я дух горы, запомни это!» Снова подул ветер и вынес Фомей к подножью горы. Опечаленно вернулась девушка домой. Ни односельчанам, ни матери она не осмелилась рассказать о роднике. При одной только мысли о жестоком рыжеволосом хозяине горы дрожь пробегала по ее телу. Однако Фомей была девушкой добросердечной, и ей очень хотелось рассказать всю правду. От мучительных раздумий Фомей совсем извелась. Всегда веселой и живая она стала боязливой и робкой. Она видела, что земля на полях высохла, всходы пожелтели. В деревне стар и мал отправлялись с ведрами за 7 ли к речке и возвращались домой в поту, задыхаясь от усталости. Ей хотелось сказать людям: там, у горы Долгоушань, есть родник. Стоит только вырвать редис, расширить отверстие в скале, и вода хлынет потоком. Но едва девушка произносила: у горы Долгоушань, как тут же вспоминала грозные чудовища, заросшие рыжими волосами, и слова застревали у нее в горле. Она продолжала молча страдать. Глаза ее утратили свой блеск, щеки пожелтели, волосы пышные и блестящие стали сухими и тусклыми. «Что с тобой, дитя мое?» — спрашивала мать Фомей, беря ее похудевшие руки в свои. Старухи гладили ее длинные потускневшие волосы и тоже спрашивали: «Что томит тебя, девочка?» Однако Фомей молчала, крепко сжав губы. Так проходили день за днем, месяц за месяцем. Роскошные волосы девушки стали белыми, как снег. У нее не было желания ухаживать за ними, не было сил закручивать их, и распущенные они покрывали ее с головы до ног. «Ай!» — говорили все, — «такая молодая, а волосы совсем седые». Фомей неподвижно стояла у дверей и смотрела на прохожих. «У горы Долгоушань!» — бормотала она, но тут же до крови закусывала губы. Однажды она увидела, как седобородый старик, дрожа и спотыкаясь от усталости, возвращался с далекой речки, неся ведро воды. Вот он наткнулся на камень и упал. Вода вылилась. Старик расшиб ногу, и кровь хлынула из раны. Фомей бросилась к несчастному и подняла его. Она оторвала кусок материи от полы своего халата, опустилась перед стариком на колени и перевязала рану. «Ай-я! Ай-я!» — стонал старик. Глаза его были закрыты, морщины на лице обозначились еще резче. Девушка не сводила глаз со старика. «Из-за того, что ты боишься смерти, — сказала себе Фомей, — земля совсем пересохла, хлеб на полях пожелтел и высох, земляки ходят за водой в такую даль и совсем выбились из сил. Из-за твоей трусости старик расшиб себе ногу. Эх ты!» Больше она не в силах была молчать. «Отец! В горах Долгоушань есть родник!» — вскричала она. «Надо только вырвать редис, расширить отверстие, и вода хлынет потоком. Это правда, правда! Я собственными глазами видела!» И она рассказала, как обнаружила родник, умолчав лишь о том, что говорил ей горный дух. Фомей слыла доброй девушкой, и все поверили ее словам. Захватив с собой ножи и тесаки, люди отправились вслед за ней на отвесную скалу. Фомей обеими руками вырвала редис из каменной стены и, бросив его на землю, крикнула: «Рубите! Скорее, скорее рубите!» Несколько ножей застучали о камень. Редис вмиг был разрублен на мелкие кусочки. Родниковая вода шумом забила из отверстия, но оно было маленькое, и воды вытекало немного. «Долбите камень!» — приказала Фомей. «Быстрее, быстрее!» Кирки с дробным стуком стали долбить стену. Отверстие становилось все шире и шире. Мгновение, вот оно уже величиной с пиалу, еще мгновение уже величиной с чан. Родниковая вода шумом хлынула вниз с горы. Люди ликовали, смеялись, кричали. Вдруг подул сильный ветер, и Фомей исчезла.